это масон или опять масоны химичат? Это ты типа встал или упал навзничь? Это кич или программа на жизнь? Бич, вич или допинг для одиночества? Мессии, который срет по обедам, верить не хочется. Очень это осень или весна. Это плохая вода и неважная пища. Таких тысяч испуганных и безобидных. Не видно сильных и массы не видит колпак. И ты не дурак, типа шлешь нахуй систему. Забил гвоздь на физику и тупо пускаешь по вене. Безликие гены и кем-то придуман инцест. Слова не протест, но пропитаны ядом. Вода может смыть или накрыть снегопадом. Мы хладнокровные гады, путник. Куда путь держишь, пилигрима? Все-таки стоит ли? Там нет нас, но есть такие же. Для продажи выращены со штампами вузов, этикетом и курсом в плоскости рубля. Идеальные рабы в 3D-формате. Пока есть спрос, пока есть покупатель. Будут и куры греть в человеческих тушках. Будушка и тебя купят. Куклы не рулят, нити не рубятся. Открывай люки на свет, там аренда, процент ставки. Ценой в голову карьера, ценой прогиба. Уши пропитан золотом цвет ртути. Колесо крутит бесперебойный механизм. Комплексный паразитизм. Пара туристов у входа в собор. Пара пакетов и приговор. Пара ракеты, нет всего этого. Нет или рай? Бой двух в сети, Wi-Fi, крошки от бургеров. Вот кто по сути я, вот кто по сути вы. Сетчатка ловит кривые. Корабль нарвался на риф. Спор рождает конфликт. Ума неимущие руки приложили. Дайте вожжи мне, плюс власти, рычаги. И вы заплачете.